Глава 38. В тишине. Школа дышала пустотой. Каникулы. Ни звонков, ни гомона, только редкий шорох тряпок. Где-то щелчок ведра и негромкие голоса уборщиц. Учительская была приоткрыта. Несколько учителей сидели над тетрадями, что-то записывали, переговаривались в полголоса. Максим прошел мимо столовой. Машинально задержал взгляд на сцене, затянутой тяжелыми коричневыми шторами. Складки, как дремлющие волны. Он заглянул в кабинет химии. Белые шкафы с пробирками за стеклом. На подоконнике выцветший плакат таблицы Менделеева. Засохшая герань. Потом поднялся по лестнице на третий этаж. Здесь находился кабинет физики. Рядом кабинет технических средств обучения. В тишине половицы отзывались на каждый его шаг тревожным скрипом. Пахло мастикой и слегка пылью от стертых губок. Вышел во фронтальную часть здания. Длинный светлый коридор, множество окон. Если посмотреть вниз, виден школьный двор с мокрыми дорожками и памятник Ленину, равнодушно поблескивающий бронзовой краской. Максим шел, касаясь взглядом табличек на дверях. 10 А, 10 Б, 10 В, как по нотам, вспомнилась его сельская школа, чудом уцелевшая после войны. Такие же окна, такой же запах мастики и мокрых валенок, такие же скрипы досок под ногами. Дойдя до дальнего крыла, он спустился вниз и заглянул в спортивный зал. Шведская стенка почти до потолка, канаты, снятые свернутые баскетбольные кольца и тишина, как перед стартом. На втором этаже навстречу ему будто из-под земли вынырнула Инга Хаимовна. Щеки раскраснелись от эмоций. «Я вас обыскалась», — искренне обрадовалась она. «Как идет следствие?» «Идет», — ответил Максим. «Скажите, вот ваши юные следопыты писали ветеранам письма. А ответные письма куда приходили? В школу или на домашние адреса учеников?» «Конечно, на домашние адреса школьников», — без запинки сказала Инга Хаимовна. «Эти письма они потом принесли мне, и я их отдала в музей. Покажете?» «Конечно, пойдемте». Музей был не заперт, они вошли. Воздух прохладный, с запахом бумаги, лака и старых фотографий. Максим медленно прошел вдоль стендов, всматриваясь в лица на пожелтевших снимках. Место под исчезнувшей фотографией так и оставалось пустым. Неровный светлый прямоугольник под стеклом, как выбитый зуб. Фотографию никто не вернул. «Вот!» Инга Хаимовна достала из шкафа плотную папку и положила на стол. «Это то, что мне передали дети». Максим сел, развязал бечевку и перебрал пачку конвертов. По привычке взвешивал в руке. Читал обратные адреса, отмечал штемпели. Города, поселки, части. Почерк разный. Крупный, мелкий, четкий, военный и вязкий, дрожащий. Пальцем провел по краю одного. Внутри явно было что-то плотнее листа. Может, фотография. Вернул письма обратно в папку. «Тут письма не от всех ветеранов», — сказал он, глядя на стопку. «Конечно», — с мягкой улыбкой кивнула Инга Хаимовна. «Многие дети оставили себе на память как сувенир. Это же так трогательно. Это же такая для них реликвия, такая ценность и такая честь — хранить письмо от ветерана войны. Пусть у них хранятся, лишь бы они хорошо все уяснили, все уроки войны, на всю жизнь». Максим кивнул. Взял листок из блокнота, быстро пометил для себя. Города отправления, даты штемпелей, имена отправителей. На секунду задержал взгляд. Мелькнула мысль о сравнении почерков с анонимкой, всплывшей в деле. Но почерковедческая экспертиза затянется на неделе. Проще будет самим найти автора письма. Максим аккуратно уложил конверты обратно и завязал бечевку. «Ключ от музея у кого?» — спросил он, глядя на пустое пятно под пропавшей фотографией. «У меня, у завхоза и у директора», — ответила Инга Хаимовна. «Но, как видите, мы музей не закрываем днем. Детям же нужно заходить. Обычно здесь всегда кто-то есть». Максим молча провел ладонью над пустым местом, почти как по ране. Потом выпрямился. «Мне понадобится список тех писем, что остались у ребят на руках», — сказал он. «Например, я не вижу письма от Чернова, от Косула, да и некоторых других. Сможете собрать?» «Постараюсь», — кивнула она. «У меня журнал, я отмечала, кто с кем переписывался. Поспрашиваю. Принесут хотя бы показать». Инга Хаимовна обвела взглядом помещение, развела руки в стороны, словно хотела заново представить следователю музей, только в другом ракурсе. «Хочу вам сказать», — чуть понизив голос, сказала она, «что у нас просто грандиозные планы. Эта встреча с ветеранами открыла новые перспективы. Видите, тут уже становится тесно. А скоро материалов и документов будет просто вагон. и директор уже распорядилась выделить под музей большую пионерскую комнату на первом этаже, где соединены два класса. И все благодаря нашему дорогому Глебу Михайловичу. Максим повернулся к учительнице. «Благодаря Чернову?» — уточнил он. «А что он такого сделал?» «Пока не надо особенно афишировать», — заговорщицки произнесла Инга Хаимовна. Но Глеб Михайлович через свои связи отправил кучу запросов прямиком в Центральный архив Министерства обороны, военкоматы и ветеранские организации с просьбой разыскать еще ветеранов и прислать экспонаты для нашего музея. «Вы мне об этом не говорили», — с некоторым удивлением произнес следователь. «Ну, пока еще рано говорить», — скромно ответила Инга Хаимовна. «А вот когда будут результаты, мы снова всех вас пригласим. Обещаю, что праздник будет просто вселенского масштаба». «Так он запросы отправляет от своего имени, что ли?» — уточнил Максим. «От имени руководства школы. Директор поддержала почин и распорядилась выдать Глебу Михайловичу официальные бланки школы с печатями». «Понятно», — кивнул Максим. «Что ж, успехов вам. Дело очень нужное. Да, если фотографию все же вернут или подкинут, сразу, пожалуйста, мне звоните». «Конечно». Он задержался у дверей и еще раз оглядел музей. Ряды газетных статей, фотографии, письма, выцветшие ленты, каски, гильзы за стеклом и пустой прямоугольник на стенде. Потом вышел в коридор. Сквозь высокие окна третьего этажа бронзовый Ленин выглядел особенно могущественным. Из угла стекла медленно скатывалась дождевая капля, как запятая, которую кто-то поставил раньше времени. Максим щурился на свет и уже думал о том, как эти конверты лягут на стол рядом с другим листом бумаги, тем, где рука анонима попыталась донести до него правду.